Кэмпион кивнул. «Вы хотите сказать, серьезный ли я человек или просто валяю дурака? Я понимаю ваши сомнения, но, уверяю вас, я профессионал самого высокого класса». На мгновение взгляд светлых глаз за тяжелыми стеклами стал таким же серьезным, как и у нее. «Я совершенно серьезен», — продолжал он. «Мой несколько дурацкий вид отчасти соответствует действительности, но также является моей профессиональной принадлежностью. Я честен, аккуратен, умею держать язык за зубами, как победитель на прошлогодних скачках, и сделаю для вас все, что смогу. Расскажите-ка мне лучше обо всем, что произошло». Он вытащил письмо от Маркуса и протянул его ей. «Пропал ваш дядя, не так ли? И вас это беспокоит. В этом состоит основная проблема, да?» Она кивнула. «Во всем этом, на первый взгляд, нет ничего необычного, и мой дядя достаточно взрослый человек, чтобы самому о себе позаботиться. Но в его исчезновении есть что-то странное, и я чувствую, что за этим что-то кроется. Я боюсь, и поэтому настояла на том, чтобы Маркус дал мне ваш адрес. Видите ли, я считаю, что с нами должен быть человек, который относится к моей семье по-дружески, не имеет предрассудков, свойственных жителям Кембриджа, и не находится под влиянием моей двоюродной бабушки». Кэмпион уселся напротив нее. «Вы должны мне подробно рассказать о вашей семье», — сказал он. «Они ведь ваши дальние родственники, не так ли?» Она наклонилась вперед, напряженное выражение ее лица говорило о том, как ей хочется быть правильно понятой. «Вы, возможно, не сможете сразу всех запомнить, но я все же постараюсь описать, что сейчас представляет собой наша семья. Ну, прежде всего, это моя двоюродная бабушка Каролина Фарадей. Может быть, я не смогу точно описать ее, но 50 лет назад она была гранд-дамой, женой моего двоюродного дедушки, доктора Фарадея, возглавлявшего колледж Святого Игнатия. Она и поныне остается грандамой. Ей в прошлом году исполнилось 84 года, но в ней до сих пор больше жизни, чем во всех остальных обитателях дома, которым она правит, как королева Елизавета и папа Римский в одном лице. Все в доме делается, по слову старой миссис Фарадей. Следом за ней идет дядя Уильям, ее сын. Ему 60 с небольшим, и он потерял все свое состояние в одной большой афере много лет назад, после чего ему пришлось вернуться домой под крыло к своей матери. Она относится к нему как к 17-летнему юнцу, что ему, конечно же, не нравится. Далее следует тетя Джулия, его сестра и дочь тети Каролины. Она никогда не была замужем и никогда не покидала этого дома надолго. Вы ведь знаете, как было принято в те времена. Кэмпион начал набрасывать иерархическую схему семейства на обратной стороне конверта, который он вынул из кармана. «Ей около 50, я полагаю?» – спросил он. «Да, но девушка, казалось, была в растерянности. «Я не знаю», – сказала она. «Иногда мне кажется, что она старше моей двоюродной бабушки. Она, ну как вам сказать, в этом доме играет роль старой девы». Глаза Кэмпиона за стеклами очков выразили сочувствие. «В худшем смысле?» – Джойс кивнула. «Отчасти. За ней идет тетя Китти, ее младшая сестра. Она была замужем, но муж умер, оставив ее без средств к существованию. Поэтому она тоже была вынуждена вернуться домой. Вот как в семье появилась я. Моя мать была сестрой ее мужа. Мои родители умерли молодыми, и я была на попечении тети Китти. Когда с ее мужем случилось несчастье, я нашла работу. Но миссис Фарадей послала за мной, и последние 18 месяцев я была в этом доме кем-то вроде компаньонки. Я оплачиваю счета, ухаживаю за цветами, читаю вслух и тому подобное. Я также иногда играю с дядей Уильямом в шахматы». «Все это довольно скучное занятие», – пробормотал Кэмпион. Она рассмеялась. «Я согласна». Он снова заглянул в письмо. «Ну, а откуда взялся дядя Эндрю? Я так предполагаю, что его фамилия Сили, да? Я сейчас доберусь до него. Видите ли, он, строго говоря, на самом деле мне не дядя, потому что он сын младшего брата, миссис Фарадей. Он потерял все свои деньги в той же афере, что и дядя Уильям, и поселился в доме приблизительно в то же время, примерно 20 лет тому назад». «20 лет тому назад?» – с удивлением воскликнул Кэмпион. «Неужели они с тех пор ничем не занимались?» Джойс ответила не сразу. «Они никогда не были особенно склонны к какой-либо деятельности», – произнесла она наконец. «Во всяком случае, я так думаю. Мне кажется, мой двоюродный дедушка это понимал, потому что оставил большую часть своих средств жене, хотя у нее есть и собственное немалое состояние. Я должна объяснить вам еще одну вещь, прежде чем я перейду к самому главному. Когда я сказала, что тетя Фарадей правит домом, я имела это в виду в самом буквальном смысле слова. Стиль жизни в доме не менялся с тех пор, как она стала его хозяйкой в 70-х годах прошлого века. Жизнь в доме напоминает заведенные часы. Все делается точно в определенное время. Утром, в воскресенье, все должны идти в церковь. Большинство из обитателей нашего дома ездит туда на автомобиле. Даймери 1913 года. Кроме того, летом мы по очереди выезжаем вместе с тетей Каролиной в коляске с откидным верхом, а зимой в двухместном одноконном экипаже. Старый кучер, Крисмас почти одних лет с тетей. Но все, конечно, их знают и уступают дорогу, так что с ними ничего плохого не случается». Простоватое лицо Кэмпиона слегка оживилось. «Да я же их видел!» – воскликнул он. «Я как-то был в Кембридже с Маркусом и видел там этот выезд. Боже мой, как давно это было!» «Если лошадь была серой, – сказала Джойс, – то это, возможно, был тот же самый Пекер. Разумеется, Пекер. Постойте-ка, на чем же я остановилась? Так вот, мы все живем в доме моего двоюродного дедушки Фарадея на Трампингтон-Роуд на некотором расстоянии от города. Это большой L-образный дом, стоящий в глубине улицы на углу Орфеус-Лейн. Дом окружен высокой стеной. Старая тетя подумывает о том, чтобы нарастить ее в высоту, потому что люди, проезжающие теперь мимо на автобусах, могут заглянуть за эту стену». «Это усадьба Сократес Клоуз», – произнес Кэмпион. Она кивнула. «А откуда вы о ней знаете?» «Я видел ее на картинке», – просто ответил Кэмпион. «А может быть, я видел этот дом в юности. Во всяком случае, я его хорошо помню. Ну вот мы и добрались, наконец, до дяди Эндрю». Девушка глубоко вздохнула. «Это случилось прошлое воскресенье, во время ужина», – сказала она. «Может быть, не совсем удобно с моей стороны так говорить, но я думаю, вы меня поймете. Тетя Каролина относится ко всем остальным членам семьи как к детям, которые полностью от нее зависят. Они постоянно ссорятся между собой и нагнетают страсти, что вполне понятно, поскольку они всего лишь люди и к тому же довольно старые. Все они такие, кроме дорогой тети Кити. Она просто милая, глупая и довольно беззащитная женщина. Но тетя Джулия ее ужасно тиранит. Она пытается также командовать обоими братьями, и те, похоже, ее за это ненавидят. Но друг друга они тоже терпеть не могут и иногда дуются друг на друга целыми днями. Они и тогда были в ссоре из-за сущих пустяков почти неделю. И я думаю, что они разругались бы в пух и прах, не будь тети Каролины, которая не выносит ссор точно так же, как ранних утренних чаепитий и слушания граммофона по воскресеньям. Так вот, когда мы ужинали, 8 перемен, и, как вы понимаете, все торжественно и чинно, и вдруг, когда атмосфера накалилась до предела, я уже была готова к тому, что дядя Уильям, выйдя из себя, ударит дядю Эндрю половником по голове, невзирая на присутствие тети Каролины, когда тетя Джулия была уже на грани истерики, а тетя Кити тихо капала слезами свой салат. Вдруг раздался страшный грохот, прямо в середине комнаты. Вы такого в жизни не слышали. Тетя Кити взвизгнула и вскочила со стула. Дядя Уильям забыл, как следует вести себя за столом, и чертыхнулся. Или произнес еще какое-то ругательство, я уже забыла теперь, какое именно. Тетя Джулия впала в истерику, дядя Эндрю выронил вилку, а тетя Каролина продолжала неподвижно сидеть в своем кресле с высокой спинкой, постукивая пальцами по столу. У нее очень костлявые руки, и звук был такой, будто на ее пальцы были надеты маленькие наперстки из слоновой кости. Она очень спокойно сказала: «Сядь на место, Китти!» Потом повернулась к дяде Уильяму и произнесла: «Ты прожил в этом доме достаточно долго, чтобы знать, что я не допущу бранных слов за моим столом. Вам всем следовало бы знать, что раз в 15 лет груз от этих часов падает». Дядя Уильям ответил: «Да, мама». И больше никто не произнес ни слова до окончания ужина. «После ужина вы открыли дверцу дедушкиных часов, — предположил Кэмпион, — и обнаружили там упавший груз». Она кивнула. «В днище деревянного футляра от этих часов была большая вмятина. Я спросила насчет нее Элис. Она служит у нас в доме уже 30 лет. Она подтвердила правоту тети Каролины и вспомнила, что этот груз уже раз падал 15 лет назад. Элис и была последним человеком, видевшим этот груз до того, как он исчез. Я знаю, что все это кажется пустяками», — поспешно добавила она, «но я должна пересказать события в той последовательности, в которой они происходили. А то мы оба запутаемся».